Псалом 143. Псалом Давида. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки войне и мои пальцы битве. Он — милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор, и задымятся они. Брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их. Протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду, и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе, тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду, и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым, разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши волы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть, блажен тот народ, чей Бог Господь.